Душа моя Бога, Он царь и владыка миров. Когда на душе тревога, спешу под Его покров. Он правды меня осеняет, дает небо крыльями тень. От коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день. Ему аллилуйя, сана, Он полон небесных щедрот. Я в нем нахожу непрестанно от рады минуты невзгод. Он правды меня осеняет, дает небо крыльями тень. От коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день. И я каждый день направляю молитвы в небесную силу. И громко Его прославляю, сердечно